Еще набери, Мечислав, сотню юношей, новую сотню создадим, половина будут копейщики с длинными толстыми копьями, против конницы, а половина арбалетчики, брови сотника сдвинулись к переносице, из самострелов будут стрелять. С Манасим одним говорил я перед походом, он гутарил, что в книге секрет вычитал, как железо сделать таким же, как дерево, натянул железный лук, а он распрямляется с силой в разы больше, чем самые мощные татарские луки. Взводить придется специальной ногой. Так с такого арбалета, самострела за 200 локтей бронь любую пробить можно, даже немецкие латы рыцарские пробьет. И говорил еще тот Манась, что можно их сделать 5-зарядные, в 5 ударов сердца можно болт пущать. 20 ударов сердца и 5 болтов во врага улетело. 50 арбалетчиков, копейщиками прикрываемые, и 250 раненых али убитых у ворога. Сила же, да правду ли баил тот Манась, возможно ли, чтобы железо как дерево гнулось, аж привстал гигант. Ну, не получится, если, то просто луки хорошие выдадим или из луков самострелы понаделаем. Но токма уверял Манась, что книга тарамейская, и все детально описано, как то железо пружинное, это название у него такое, делать. Найдем хорошего кузнеца и испытаем. Понятно, хорошо бы, знатная задумка, как монаха звать-то? Я сам, Мечислав. Ты людей набирай, не доверяешь, Андрей Юрьевич, насупился сотник, нет, просто не уверен, вот выздоровею и сам все прочитаю в той рамейской книге и проверю, тогда и радоваться будем, но людей набирай наперед, выздоравливай быстрее, господарь, чую, скоро нам придумка-то понадобится, не спустит нам татары сечи сей, придут добивать, у них народу в разы больше, хорошо, постараюсь, как можно быстрее в строй встать. Событие 12. Банаефидей пассися. Прав. Добросовестное владение. А на следующий день пришла целая делегация. 5. Все одеты в шелка. Нет, так-то весна ранняя на дворе и в шелковой рубахе и таких же штанах будет прохладно. Так местная аристократия, бояре, а пришли именно они, уже создали, судя по всему, моду, которую только Петр порушит, причем в худшую сторону. Бояре были в нескольких слоях одежды, они, эти слои, проступали или высовывались один из-под другого, но поверх были свитки, крытые узорчатым, шитым золотой нитью, шелком и отороченные мехом соболя, а у самого щуплого, но явно главнейшего из пятерки, даже белым прибелым мехом. Ну, не заяц же, стало быть, горностай, о чем кое-где черные пятнышки намекали. Даже шапки у пятерки были похожи на шапку мономаха, только без креста, зато с самоцветами. Камни не сверкали и не переливались гранями, так и не могли, и не отсутствие солнечных лучей тому виной, обработаны они были, как это называется, по методу кабошонов, тьфу, хреновенько звучит, в общем, были кабошонами, овалы такие, без всяких граней, в основном зеленые и красные, если уральские изумруды еще не открыты, то привезли самоцветы издалека, словом, люди не бедные, и еще они были при саблях здоровущих в ножнах, и рукояти этих мечей почти, и ножны тоже были с каменьями. Все руки пришедших были в жуковицах, перстнях, с теми же зелено-красными кабошонами, а на шее висели золотые цепи. «Здрав будь, государь!» — радостно эдак воскликнул мелкий. «И вам не хворать, бояре, блин, Виноградова пот прошиб, монашка Дмитрия не было в это время при нем, и предупредить о приходе бояр было некому, а стало быть, и представить их никто не мог. На счастье профессора, один из бояр сделал это сам. Говори, Владислав Кормильчич, может, ты скажешь, Андрей Малибогович, этот тезка был высок, статен и явно воин, перстней на руках почти не было, а ножны на сабле были без каменьев и потерты, не украшение, а оружие. Это мы, княже, тут так рассудили, воев наших в битве у Кременца побилишь, да, не всех, вот, и что думаем, что, Андрей Малибогович, давай я лучше все же скажу, перебил оратор мелкий в горностаях. «Говори, говори, Владислав Кормильчич, стало быть, воев нужно новых набирать, справу покупать, учить, а нагаты, деньги, где брать? Теперь же Галицкое княжество твоей княже вотчиной будет, надобность в кормлении нам выделить там оселищ немного, да тех бояр брата твоего, что сбежали с поля боя, лишить оселищ, снять с кормления, невместно трусов плодить, а еще города его, что рати не выставили, так же нам в кормление отдать». Мелкий Малибогович еще минут 10 свою мысль развивал, Виноградов его почти не слушал, ничего нового уже не было, все по кругу, приводя веские аргументы, вещал боярин. Андрей Юрьевич же вспоминал фильм или книгу про первого Романовича, того самого Даниила Галицкого. Помнилось так себе, но все детство этого князя прошло на чужбине из-за предков этих бояр. Они там вечно склоки затевали и призывали к себе разных других князей и королей, в том числе и венгров. Приходили князья и как давая их грабить, притеснять, налоги новые вводить. Ну, как же дружину, чтобы вас, сволочей, боронить, кормить надобно. Тогда бояре призывали следующего князя, тот бился с этим, истребляя людей. Вперед ведь пешие ополчение князь высылал, и только потом конных лыцарей, свою дружину, зарил землю и города, и уходил кормиться в другой город. А новый призванный князь опять начинал грабить свои города и налоги новые вводил. И опять бояре нового призывали, пока не вернулся возмужавший Даниил и не побил их от всей широты своей души. На время присмирели, но вот где-то на краю сознания информация теплилась, что бояре травили следующих князей, пришедших за погибшими братьями Андреем и Львом. Значит, именно эти и травили. А чего бы им и его не отравить, чтобы призвать князя, который им больше вольностей даст и городов, и селищ в кормлении. На Руси Иван Грозный Васильевич придумал опричнину. Жаль, до ума не довел. Бильского несколько раз за предательство прощал. И все это потом смутой обернулось из-за бояр предателей недобитых. При этом непонятно было Андрею Юрьевичу, почему советские историки централизацию власти в государстве описывают негативно. Ведь наоборот должно быть. Репрессии, убили князя, блин, Серебряного, дебилы. Полностью нужно было уничтожить все боярские роды до седьмого колена и отобрать у них все земли, сделав крестьян свободными. Появятся потом кулаки 100%. И это хорошо. Лодыри и неумехи должны работать на предприимчивых и умелых. Тогда в чем разница? А в том, что кулак – предприниматель. Он мельницу построит, он рыбий клей начнет делать. А среди дворян и тем более бояр таких чуть. Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Его критиковать начали, что описывает предприимчивых помещиков. Да на месте Николая нужно было заставить Николая Васильевича дописать этот том и ввести в школьную программу второй том, как, впрочем, и первый для обязательного изучения, и принимать экзамены по нему у всех помещиков. Не сдал, не рассказал весь от корки до корки наизусть и лишаешься земли и крестьян. А бояре дружины выставляли это такой контраргумент. И что помогло это России, нужна регулярная армия, и кормить ее должны не бояре, а налоги со всех жителей государства собираемые. Занесло. Ну, рецепт известен, как поступить с боярами. Нужна опричнина. И чем быстрее, тем лучше. А еще нужно начать либо самому себе еду готовить, либо найти повара, которого не купить боярам. Подумать надо. Конечно, бояре, как только на ноги встану и в Галич со Львовым наведаюсь, так призову вас к себе порешать ваши проблемы. Глава 5. Событие 13. Сапута Трацарбони на Татум. Тяжела участь опозоренного. Выпустили князя погулять и свежим воздухом подышать только через седмицу. Если по чесноку, то Виноградов и не рвался сильно из горницы этой. Язык. Знание языка местного ему от тушки погибшего князя досталось. Еще размытые воспоминания. То из детства чего всплывет, то жена привидится. Вот слово «привидится» правильное. Мелькнет такой образ девчины с колтами на висках в белом платке и короной на голове и пропадет сразу. Иногда мелькали сцены битв или пиров. Но их и мало было, и обрывки сплошные в общую картину не складывающиеся. И как с такими знаниями окружающей действительности выходить в люди? Он их не знает, или правильнее не помнит. Начнут вопросы задавать, а он даже названия городов в своем княжестве не знает, имен собеседников тем более не знает. Раскусит ушлые бояре, что князь обеспамятовал, и резко другого пригласят. А сейчас не те времена, нельзя прихватить казну, сбежать в Лондон или на юг Франции, купить там себе дом и наслаждаться природой и благами цивилизации. Ограбит, убьют, в рабы определят. Проще выжить как раз, когда княжество за тобой. А еще проще, когда это княжество сильное. И сейчас Владимирское княжество не такое, а про Галицию он вообще ничего не знает, кроме того, что город Львов построил его дед. Так что лежал князь-батюшка, болел. Рука и правда болела. С каждым днем меньше и меньше, но болела, и анальгина не выпьешь. Ему давали отвары и горькие, и кислые, и безвкусные, но, видимо, обезболивающих среди них не было. Голова, точнее висок, болела изредка, так пощипывала рана. И больно было раз в день, когда повязку меняли и новую порцию пахнущей ладаном мази накладывали. Лежи себе и слушай, как монашек Дмитрий рассказывает истории про русское королевство или читает перевод на славянский Геродота, его знаменитую музы. Это так на самом деле, оказывается, называется труд по истории. Тяжелый язык и перевод, а повествование вообще непонятное. Книга про такое далекое прошлое и далекое расстояние, что ни малейшего интереса не вызывает. Сначала было про то, как персидское царство возвышалось, потом про то, как греки с ним боролись. Имена и названия ничего Андрею Юрьевичу не говорили, а карты не было. Так хоть можно бы было сравнить с той, что в голове про Азию. Но нет, как выяснил Виноградов у монашка, карт сейчас вообще еще не существует. Даже сам Геродот не додумался. Карты сейчас – это описание. Три дня пути от оазиса Джумбубум до города Хрясь-Мрясь прямо на солнце в полдень, а потом два дня пути по дороге вдоль реки Ефрат-Калаврат. А тут у нас живут люди с пёсьими головами и женщины двухметровые с одной титькой, которые всех убивают. Но чтение Виноградов не прекращал. Жития всяких чужих святых были еще хуже. Книга же Гиппократа, которая называлась «Сборник Гиппократа», лад, «Сорпус Хиппократицум», или «Корпус Гиппократа» вообще была такой мутью, что противно было слушать. Там сплошные заблуждения. Это вредная в целом для людей книга, лишь несколько частей о народной медицине можно из нее изъять, прочитать травницам, две трети после этого вычеркнуть и остальные, поставив в алфавитном порядке, а не как попало, издать. И главное, превратить все это в рецепты, а не в советы, что листья мяты помогают. Сколько нужно мяты на литр воды, когда собирать, как сушить, как хранить, сколько кипятить и кипятить ли вообще, сколько пить, как часто, ну и все прочее. И этим обязательно нужно заняться в ближайшее время. Ну, вот выбрался все же на улицу, и решил Андрей Юрьевич обойти вокруг двора большого такого средневекового замка в центре Владимира, в котором он сейчас и находился. При этом замок скорее какую-то мастерскую больше напоминал, чем дом. Стучали молоты кузнецов, чего-то тюкали топорами, ржали лошади, даже коровы мычали. Были ткацкие и портняжные мастерские, имелись вышивальные и сапожные. В дальнем углу двора, куда Андрей Юрьевич на звук молотков и отправился, была и кузня, и слесарная мастерская, где мастера занимались ремонтом кольчуг и лад. Нужно было понять, что сейчас представляет металлургия в русском королевстве. Из книг по истории металлургии профессор знал много чего, но хотелось бы увидеть все лично и сравнить знания из книг с действительностью. Если сейчас и в самом деле 1323 год, то даже до больших домниц, именуемых штукафенами и блауафенами, еще не додумались. Вообще, Андрей Юрьевич, читая лекцию первокурсникам по введению в специальность, задавал юношам и девушкам вопрос, мол, все же знаете, что на смену бронзовому века пришел железный, почему? Ну, железо тверже бронзы, был самый частый ответ. Заблуждаетесь, господа, хотите парадоксальные данные поведаю. Оловянная бронза с твердостью по Бринеллю в 70-80 единиц была серьезно лучше, чем первое, мягкое кричное железо, получаемое в примитивных сыродутных печах, с прочностью в 60 единиц по Бринеллю. Да, ну, а все почему? А все потому, что это железо представляло из себя практически чистый феррит. Ну, а дальше и была сама лекция. И вот этим кузнецам, как и всем металлургам современности, ее рассказывать не имеет смысла, как и тем студентам. Они тех слов не знали просто, не слышали. Школьники же обычные, неведомы им слова Аустинит и Мартинсит. Зачем же рассказывал? А именно за этим, чтобы поняли, что учение – свет. Иногда вместо вопрос про твердость задавал вопрос, слышали ли дети, что чугун называют свиным железом. А как думаете, почему? Между прочим, в Англии чугун тоже называли «пик ирон», «свиное железо», а в ирландском языке «яранмук» и «яранмуц», вновь «свинское железо». В немецких же землях этот металл называется «гансейзе», то есть не свиное, а гусиное железо. Загадка, при чем здесь гусь? В немецком слово «ганс», «гусь», имеет еще и значение «дурак», «глупец», то есть «дурацкое железо». Если по югу Европы пройтись, то и там не любили чугун. По-португальски его называют «феррагуса», «феррагуса», по-итальянски «гиса», «кхиса». Ага, опять про гуся, а вот и нет, на самом деле эти слова родственны англо-французскому «гуисе», означающему «маска», «личина», «обманная внешность», «обманное железо», если проще. В русском же, да, в русском почему и почему в Англии, а не знаю, я дети, никто не знает точно. Есть предположение. Первое, слитки чугуна называют «чушками», то есть свиньями. Возможно, и наоборот. Чушки называют чушками, потому что свиное железо. Самый вероятный ответ – запах. Если полить водой извлеченный из шлака кусок чугуна и расколоть его, то запах чем-то напоминает запах свинарника. Аммиак, колты. Событие 14. Про свиное железо Виноградов не так просто вспомнил. Подошел он к кузнице, а там сидят трое раздетых по пояс кузнецов, и, отпыхиваясь, ругают какого-то Иванку, который привез заготовки, крицы, мол, плохого качества и чуть не наполовину состоят в этот раз из свиного железа. «Покажите», — Андрей Юрьевич остановил рукой двух гридней, что его сопровождали, те хотели кузнецов попинать, за то, что они князю в ноги не бухнулись. Гридни – это такие телохранители княжью, и живут они в соседнем с той комнаты, где Виноградов болел, в гриднице. Ковали все же плюхнулись на колени. «Покажите свиное железо, голые мужики». Понятно ведь, почему они голые, и температура в кузнице не имеет к этому отношения. Наоборот, в 20 веке металлурги в основном в плотной войлочной одежде. Он, войлок, не так быстро сгорает и оберегает металлурга от жары и искр. Эти же голые от того, что одежда сейчас очень дорога. Испачкаешь или прожжешь в кузнице — и все, голые ходи, а на теле ожоги заживут. Кожа-то дешево, ну своя кожа. Кузнецы все были в оспинах, живого места нет. Даже появившийся позже кожаный фартук пока им недоступен. Кожа дороже льняной рубахи, и ее скорежит быстро от жары. Показали. В кузнице темно, горны затухают, и Андрей Юрьевич велел кузнецам корзину с камешками чугуна вытащить на свет во двор. Килограмм 15. Треть ведь почти этого, обман сплошной. Пропыхтел самый пожилой кузнец, видимо, старший у них. «А скажи, Ероха, Ероха это, Андрей Юрьевич», — подсказал шествующий за гриднями монашек Димка. «А скажи, Ероха, а за год сколько у вас свиного железа накопиться может? А по всему княжеству, по всем кузницам, сколько? Богато. У нас вон в том углу куча уже. Четверть вощиная не меньше. Четверть вощиная равно 12 пудам 196,56 кг. А по всему княжеству не скажу. Может, 10 ласт, а могет и 40 ласт. Ласт равно 6 четвертям равно 72 пудам 1179,36 кг. Обманку эту не хранят специально, валяется по углам. Иногда изново его засыпают в печь с рудой. Но токмо все одно потом на поде свиное железо остается. То есть, ежели сейчас по всем кузнецам клич кликнуть, то 3000 пудов чугу свиного железа собрать можно. 3000 пудов. Ковали дружно стали макушки лохматые чесать. Ну, ты сказал 40 ласт, я умножил на 70 и получил 3000. С мерами веса, длиной и прочими объемами Виноградов познакомился. Несколько раз просил Дмитрия ему разжевать, а на его недоуменный взгляд ответил, мол, не княжье это дело пуды ржи считать, мое дело врага бить, а тут раз время есть свободное, почему бы и не выучить. 3000 пудов, а зачем тебе, княже? Выскочил из-за спины старшего пацанчик, недавно, на разговор, вышедший из кузницы, тоже голый по пояс, и худой, как из Освенцима. Выскочил и тут же получил по загривку от Ерохи. Прилично эдак получил, даже на колени бухнулся. «А ты, малец, отличишь свиное железо от хорошего железа?» — жестом остановил Ероху Виноградов, наметившего еще и пнуть пацана. «Знамо отличу», — встал побитый гаврош. «Дмитрий, мальца изъять, накормить, одеть и ко мне привезть. Нет, отмыть до бела, подстричь, а потом все остальное. И Наума Изотыча вместе с ним приведи». Наум этот Изотыч или Изотов, хрен его поймешь, был племянником того боярина, что как воин выглядел, Андрея Малибоговича. Было ему лет 25-30, и он серьезно хромал, и не в битве увечья получил, а родовая травма. Обретался хромец при ключнике. Первым помощником был. Пару раз заходил уже к болезному и отчеты отчитывал. Про брони, про коней, про овес. Словом, был заместителем директора по хозяйственной части всего замка. И не мелочью занимался, а снабжением войска княжеского. «Покажите меч готовый или заготовку к нему», — велел перед возвращением в палате Ерохи профессор. Принесли, показали. Полная хрень. Металл, как и думал Андрей Юрьевич, мягкий. Там почти нет углерода. Из-за этого меч ковали толстый и короткий. «А есть у вас свейское железо?» — принесли еще одну заготовку. В тряпице промасленной. Виноградов ударил один меч об другой, который передал одному из гридней. «Ну, чевашветское железо, легированное марганцем или никелем самой природы и с невыжженным фосфором, было в разы тверже. Есть еще, Еще на один меч есть. Три крицы, мотнул гривой главный кузнец. Не трогайте. Вот чуть поправлюсь и научу делать клинки лучше дамасских. Через седмицу примерно. Событие 15. Центрариасунцам племента. Противоположности дополняют друг друга. Собрались убогие через час примерно. Андрей Юрьевич отобедать успел. Он опасался, что его отравит и ел в обед то, что приносили утром. Утром же княжескую кашу пробовал Дмитрий. Ну, монашка жалко, конечно, но себя-то еще жальче. Из-за всех этих сложностей, пшеничную кашу с мясом пришлось, как и обычно, есть холодной, а жареного на вертеле зайца горячего уплетал монашек. Сволочь, Наум Изотыч, ты этого коваля знаешь, Семенко, знамо дело, очагась, отогась, вон янти тряпки с него снять, хорошо одеть, и с собой в дальний поход забрать. Семенко отмыли и оказалось, что он не кореглазый брюнет, а зеленоглазый блондин, весь в веснушках, и настоящих и от металла. Одежда же ветхая, нитки видно и штопанная вся и с заплатками. Опять же босой, куда ювенальная юстиция смотрит. В поход Андрей Юрьевич, в далекий, такую рожу родич боярский скорчил, что и не поймешь, то ли обрадовался, то ли обосрался со страху. В поход, нужно все кузни во всем княжестве с сим знатоком объехать и все свино и железо, что найдете, сюда привезти, и у всех кузнецов спрашивать, кроме того, не знает ли он, где есть белая глина. Если кто скажет, что может показать, то наградить гривной и приказать отвезть вас туда. Много ли того свиного железа нужно, княже? Нет, не пахнет, стало быть, обрадовался хромец. Слушай сюда, Наум Изотыч, нужно все свино и железо. Кузнецы сказали, что его по всему княжеству может быть 3000 пудов. Нанимайте телеги, возчиков, или в счет подать и пусть везут. Но ничего важнее этого дела сейчас в княжестве нет. Привезете чугу свино и железо, его еще в немецких землях чугуном зовут, и белой глины, награжу обоих от всей широты души. Сделаем, Андрей Юрьевич. А Семенко зачем? Родич боярский ткнул палец в пацана, чуть того зрения не лишив. Он сможет отличить свиное железо от хорошего, а как ты это сделаешь, Семен? Вдруг насторожился Виноградов. По запаху могу, и по стуку. Еще ножом можно покоребать и пальцем после потереть. Ежели палец серым станет, то свиное железо, стал загибать и без того черные пальцы пацан. Все, хорош, вижу, что знаток. Понятно, Наум Изотыч, зачем тебе се? Давай его для удобства в Сеньку переименуем. Перекрестим, округлил глаза родич. Что ж он впечатлительный такой? Прозвище будет. Наум Изотыч, Сеньку кормить хорошо и не обижать. У меня на него большие планы. Вернетесь, расскажу. И на тебя тоже. Самым богатым человеком на Руси будешь. Даже меня богаче. Шутка, не закатывай глаза. Все, иди, собирайся. Гляди, чтобы Сенька за поездку вашу пут веса набрал. И это не шутка. Уехали засланцы на следующий день в сопровождении десятка гридней, для авторитету, на 5 вазах. Видимо, будущий министр черной металлургии не поверил про 3000 пудов и решил на 5 вазах все увезти. Ну, по полтонны на ваз, 2,5 тонны. Да, тоже неплохо. Для начала, Виноградов возвышенным оптимистом не был и лить пушки, не имея пороха, не собирался, а порох без селитры и серы не сделать, да и пушка, сложная отливка, нужно сначала на кошках потренироваться, попытаться отлить чугунки, колосники, дверки печей, саму плиту чугунную и кольца, вьюшки к ней, начать, конечно, стоит с казанов, если получится, то это принесет княжеству серьезные деньги, можно будет свейского железа прикупить, и из него попытаться сделать мечи и сабли как дамасские, ничего сложного в этом нет, главное, найти подходящую углеродистую сталь, а после казанов нужно обязательно отлить большие котлы, если делать порох, то без них просто не обойтись, где-то же землю из-под лошадей и коров нужно промывать, так, мастера, собрал на следующий день князь Кузнецов сразу после обеда. Я вам сейчас чудеса всякие из рамейских книг говорить буду, а вы не перебивайте и слушайте внимательно, а потом я расскажу, как дамасскую сталь получить даже с узором хоролужным. Слушаем, княже, зыркнул на своих ероха, те охоть принялись. Давайте издалека начну, чтобы вы поняли. Вот есть у вас кувшин с водой и воды там гарниц. Гарниц равно ведра равно 12 стаканам. Один стакан 0,273 л. Сколько соли можно в нем растворить? Не знаю я, княже, кто же такое делать будет? Соль-то дорога. Да, факир был пьяный, фокус не удался. Ладно, запомните, В том кувшине можно растворить чуть больше одного безмена или 5 с небольшим малых гривенок. 1 безмен равно 5 малым гривенкам равно 1,16 пуда 1,022 кг. И хоть сколько насыпите соли, хоть подогревать будете, хоть охлаждать, ничего не изменится, больше соли вам в таком количестве воды не растворить. Понятно, а токма при чем тут хоролук, мотнули головой кузнецы. Глава 6, событие 16, Цауса Цаусалис. Причина причин, главная причина, как рассказать людям, совершенно незнакомым с химией и физикой, про ферит и аустенит. А ведь надо с кого-то начинать, хотя бы для того, чтобы понять, как эту информацию довести до всех кузнецов и металлургов Русского королевства. И дело даже не в Дамаске, и тем более Булате, дело в производительности труда. Тем же студентам на вводных лекциях профессор Виноградов приводил такой пример про производительность. Выход годного – это термин такой, при сыродутном процессе с маленькими и, главное, низкими печами был меньше 1 кг железа, более совершенные кричные средневековые печи, которые сделали выше и попытались подать подогретый воздух, выдавали уже около 50 кг, а первые домные или пудлинговые печи уже могли выдать до 150 кг железа в час. Ну, студенты говорили, больше печь, больше выход. Это понятно, но я вам говорю не про общий выход, а про количество загруженной шахты. Садка печи обычно оставалась более-менее постоянной, от 200 до 500 кг смеси угля и руды на одну загрузку печи. В разы увеличилось извлечение. Ковали отмахнулся от вопроса Виноградов. Металл, ну или железо, это тоже раствор, как и соль в воде. Только вода – это железо, а соль – это графит или уголь, или сажа, или углерод, как его называли ромеи. Так вот, в этом железе, он показал на вчерашний толстый меч, сажа или графита, или лучше углерода, который придает стали твердость, просто очень мало, 1 часть от 2,5 сотен, 0,4%, и давайте назовем этот металл латинским словом феррит. А в этом, Ероха поднял с земли меч из свейского железа. Чтобы графит больше растворялся в железе, нужно его легировать, например, добавить никель. Ну, это как в воду в том кувшине с солью долить совсем немного вина. Но свей в свое железо никель не добавляют, они не болотную руду берут, а шахты роют, и в этих шахтах в кусках железной руды сразу есть небольшое количество никеля, которое позволяет углерод удерживать. Получается не феррит, а аустенит. Металлурги, там, на Западе, называют его так по фамилии ученого английского Остина, который понял, что это такое. Так у нас в руде этого никеля нет, что же нам делать? Задал правильный вопрос Ероха. Молодец, это главный вопрос. Аустенит можно получить и без никеля. Он, кстати, может растворить в себе гораздо больше углерода, до 2 частей от сотни, в 5 раз больше мягкого феррита, около 2%. А нужно всего лишь сделать следующее, поднять жар или температуру в печи. Как только жар в печи начинает подниматься выше 900 градусов, свойства получаемого железа начинают сразу улучшаться. Это объясняется тем, что если углерод растворится в аустените, то потом не может никуда деться из металла. Но он хитрый, ему надо куда-то спрятаться при охлаждении железа и переходе из высокотемпературного аустенита в существующий при более низких температурах феррит. 900 градусов, это чего? Ероха последнюю часть лекции не понял, это по физиономии видно было. Задумчивая такая физиономия, хоть и чумазая, это когда у вас заготовка в горне из светло-красного переходит в оранжевый. Понятно, и куда же та сажа прячется в твердом металле? Там так получается, что как бы перемешиваются между собой феррит и аустенит. Ну, вроде как снег в воде, если вода холодная была, а туда снег сыпанули. И вот тут имеет значение скорость остывания. Если очень медленно остывать будет железо, то углерод выделится такими сросшимися шариками, козявками, если быстрее остужать, то пластинками, а если совсем быстро, то эта смесь у нас не получится. Все остальное можете забыть, но запомните вот что. Андрей Юрьевич поднял к небу палец, и кузнецы на него уставились. Чтобы получить хорошую сталь, нужно поднять высоту печи и добавить туда больше угля, а чтобы потом металлу не угробить, он должен очень долго вместе с печью остывать, чтобы углерод получился в виде козявок. А для этого толщину стенок печи нужно сделать больше. Вот и весь секрет, как получить замечательную твердую сталь. Нужно сделать печь выше и толще, и Дамаск получится, хоролук, подскочил Ероха, готовый прямо сейчас бежать печь строить. Нет, получится просто хорошая сталь. А хоролуп сделать проще пареной репы. Сейчас берете эти свейские мечи и расковываете их в пластину. Также расковываете обычное кричное железо. Складываете вместе, через один и снова проковываете, соединяете. Потом загибаете и опять проковываете. И это нужно сделать 50 раз. Как бы 100 слоев нужно получить. Это надо для того, чтобы козявки равномерно распределились по всему куску железа. А вот последние 5 раз нужно поступить чуть по-другому. Перед тем, как согнуть лист пополам, нужно нанести по всей поверхности глубокие насечки. Насечки сделали, согнули, проковали, снова насечки и опять согнули. И будет дамасский меч. Ох, дался им этот дамаск. Опять Ерох и бежать собрался. Почти. В конце берете и выковываете квадратный пруток, зажимаете его и крутите. Спираль должна получиться. Все. Из этой спирали и куете заготовку для меча. Потом нагреваете его до оранжевого состояния и сразу в подогретое масло конопляное суете. Вынимаете и отправляете в печь, нагретую до коричнево-красного состояния. И он там медленно вместе с печью должен остыть. И, ну, почти. Потом берете заготовку и опускаете его в воду так, чтобы только лезвие было в воде. Ну, в ванночку глиняную, например. Потом прокладываете полосой железа или глины и обсыпаете разогретыми угольями. Лезвие нагреться не должно, и пусть угли чуть погорят. В результате синий дамаск получите, за который можно взять золотом по весу меча. Он даже пружинить будет. Ну, вы согнете, а он сам распрямится. Так мы попробуем, княже, теперь все на низком старте. Конечно, а то зачем я вам все это рассказывал? Как сделаете, позовете. Даже если с первого раза не получится, то не беда. Это не значит, что в рамейской книге лжа написано, значит это, что сами где-то ошиблись, не до той температуры нагрели или проковали плохо. Ковать надо так, чтобы металл каждый раз цельным получался. Сделаем, Андрей Юрьевич, в лепешку разобьемся, а железо в лепешку превратим. Событие 17-е. Депос сибили и этим пос сибили. О возможном и невозможном. Главного ключника крепости в центре Владимира звали Глеб Зеремеевич. Это был дородный мужик лет 40 или чуть побольше. Усы начали сидеть и борода по центру. Из-за этого с расстояния смотрелось, будто две козлиные бородки в разные стороны торчат. Глеб этот был жгучий брюнет, и седые волосы резко на черном фоне контрастировали. Что еще можно сказать о Глебе Зеремеевиче? Человек он был любопытный. В каждую щель норовил нос свой засунуть. Решил этим его качеством виноградов воспользоваться. Заставить человека учиться палкой, горохом, розгами и прочими штуками можно, но если ученик сам горит желанием и снедаем любопытством, то это гораздо лучше получится. Заметил за ключником Андрей Юрьевич одну особенность. Придет он, доложит чего, или наоборот спросит, и когда уходит, то и не уходит вовсе. Встанет за дверью, которую специально чуть приоткрытой оставит и подслушивает, о чем князь, батюшка с монашком Димкой гутарит. Заметил это Виноградов, потому что ему свечей кучу в горницу нанесли, светло теперь и запах приятный от горящего воска, так света столько, что он проникает под неприкрытой дверью и там видны ноги товарища Глеба. Плохой он управляющий хозяйством или нет, судить рано, но проверить на обучаемость профессор его решил. Для чего после очередного доклада, про то, что все хорошо, прекрасная маркиза, когда Глеб Зеремеевич застыл за дверью, Виноградов громко, ну чтобы подслушивальщик хорошо расслышал, спросил Дмитрия, а скажи мне, Дима, знаешь ли ты, как в других странах счет ведут, в рамейских землях, в Индии, так есть малость, засмущался монашек, говори, как в Индии считают, не дал увильнуть Дмитрию профессор, десятками считают, нам отец Григорий, царство ему небесное, говорил как-то, но давно было, давай-ка сходи принеси табличку глиняную и стело, я тебе покажу, как сделать штуку одну. Когда я сам мальцом был, то отец наш, государь Юрий Львович, рассказывал, будто ему монах показал, что в Константинополе был долго, прибор, ну штуковину одну и говорил, что в Индии так и счет ведут. Да и Глеба Зеремеевича позови, потом пусть он ту штуковину из дерева сделать велит мастерам. Тут от двери отпрянули шаги, даже было слышно по коридору удаляющегося ключника. Спешил убраться подальше, пока его Димка не застукал. Монашек пришел один, дескать, вмиг прибудет Глеб Зеремеевич, токмо распоряжение срочное отдаст по обеду для князя. Дожидаться ключника Виноградов не стал, на глиняной табличке деревянной острой палочкой накорябал все 10 цифр, считая 0 и ниже несколько чисел. 506, 1208 и еще несколько с нулем, чтобы объяснить суть его применения. Вообще монашек-лекарь, что приставил к нему епископ Афанасий, был по нынешним временам энциклопедист. Книг прочел много, вопросы, видимо, регулярно братве задавал, в том числе и монахам, приехавшим из Сербии и Болгарии. Оказывается, во Владимирском княжестве таких целых пятеро было, и ехали они на Русь кружным путем через Константинополь, и, видимо, не только ЦУ там получали, но и знания с книгами. Теперь твоя очередь, Димка, изобрази мне число 302. Вьюнош потыкал пальцем, очевидно пересчитывая написанные Виноградовым цифры, и неуверенно и коряво вывел вполне себе правильно названную цифру. В это время и ключник пожаловал, и тоже с глиняной табличкой и стилом. А давай теперь попробуем, отец Дмитрий, сложение этими цифрами произвесть. Как бы не обращая внимания на Глеба Зеремеевича, продолжал урок с монашком Андрей Юрьевич. Профессор затер написанное на табличке и столбиком написал 77 плюс 64. 77 прибавить 64, что получится? Подожди, Дмитрий, вот смотри, как индийские цифры столбиком складывать. А чего это вы тут делаете? А, на пацана из фильма про пионерский лагерь Лопоухова и Шкодного ключник не походил, ушей под волосами вообще видно не было, как и большинство людей в этом времени, почтивший Виноградова своим визитом Глеб, был под горшок подстрижен. Ты же, Глеб Зеремеевич, постоянно должен цифирь складывать, сколько зерна там, сколько подков, садись, и тебя научу, а потом про прибор один раз скажу, счетами называется. Он позволяет и считать проще, и запоминать полученное. У отца в детстве в Угличе были такие. Да, играли мы с братом, сейчас и не знаю, остались ли, ну, да ничего, я тебе, боярин, сейчас все расскажу, и мастера тебе такие сделают. Событие 18. Цум тот сустениас ед танта негатиасалус. Когда все держится тобой и столько дел совершаешь ты один. В этот же день после ужина, когда уже темнеть начало, появился исчезнувший с концами будущий митрополит, а пока епископ Владимирский, Афанасий. Пришел не один, а с сотником княжеской дружины Мечиславом Дитько. Пришли, видимо, по отдельности и просто столкнулись в дверях, и уступать друг дружке не хотели, у обоих дело важное. Княже, затерев мощью своей владыку, поклонился в пояс сотник: что это делается-то, мне воев нанимать, а кузнецы брони не чинят, и одну пластину по нескольку раз перековывают, что я на векам выдавать буду? Афанасий в это время, недовольно зыркнув на Мечислава, прошел вглубь комнаты к красному углу и, демонстративно плюхнувшись на колени, стал молиться. Громко стал: «Отче наш, иже еси на небесих, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле». Специально гад мешает, охолонь, сотник, ковали мое секретное задание выполняют, пару дней заняты будут. Ты, знаешь, что, Мечислав, завтра поутру народ собери, ну, новиков своих, глянуть я на них хочу. Могутны ли вои, что умеют, а то наберем врагам на смех. Завтра с петухами, недовольно буркнул сотник и ушел, громко топоча сапогами, так это у него еще каблуков нет. Владыка Афанасий, благословите и поведайте, как дела с посольством в Литву продвигаются. Выяснилось, что затем и пришел епископ, что все у него готово к отправке посольства, и нужно только письмо от князя и дары, чтобы отправить послов вместе. Не знаю я, что писать, владыка, и что посылать, может, ты возьмешь все это на себя. Я Глебу Зеремеевичу скажу, чтобы с тобой он прошел по закромам, выбери, что достойно для подарка Гедимину. Не получилось. В коридоре послышался шум, крики, и даже драка или толкание началась. Вскоре в горницу вломились кузнецы всем кагалом, а на плечах у них висели два гридня. «Княже, получилось у нас». «Да, отстань, ты, нам Андрей Юрьевич велел, как готово будет принесть к нему меч». Ероха попытался в очередной раз стряхнуть с себя гридни. «А ну оставьте их», — гаркнул на гридни профессор, как на студентов перепалку на лекции устроивших. «Выйдите все, Ерофей один останется». «Получилось у нас, княже, глянь узор каков», — сунул синюю железяку под нос Виноградову кузнец. «Ну, что можно сказать? Можно сказать, что первый блин комом, узор получился так себя, и цвета побежалости радужными, где-то перекалили чуть, где-то чуть наоборот слабо синева выступила. Однако вместе с лесенкой узора и белым незакаленным лезвием весь односторонний меч, больше похожий на толстую прямую саблю, смотрелся таким нездешним, волшебным. Рукояти как таковой не было, две деревяшки наложили и куском проволоки скрепили. спешили похвастать, что это сын мой, подал голос епископ, это, а знаешь, что владыка Афанасий, а это подарок мой Гедимину, он ведь воин, а какой лучший подарок воину, вот он, хоролужный меч, и не надо его украшать, это Андрей Юрьевич обернулся к Ирахе, эти деревяшки и оставьте, только серебряной проволокой обмотайте, чтобы держать удобно было, и ножны простые деревянные сделайте, кожей обтянутые, и тоже без всяких украшений, это боевой меч, его каменья и золото только испортит, он сам украшение, хоролук в самоцветах не нуждается, сам, самоцвет, сделаем, княже, поклонился довольный Ерофей, и замялся, токмо проволоку серебряную, я дам команду ключнику, выдаст вам сколько нужно, неужели же наши ковали научились настоящие дамасские мечи изготовлять? Афанасий забрал у князя меч и поиграл узорами в свете свечей, завораживает. Прав ты, княже, здесь каменья не нужны, любой лал бледно выглядеть будет рядом с этим узором. Откуда же науку сию превзошли кузнецы, что научились такие мечи делать, али просто сломанные починили? То великий секрет, владыка, и знать его пока никто не должен, а то нам уже этих охота сразу начнется. Ты, ваше высокопреосвященство, не говори никому, что наших мастеров это работа. Гедимин уже посольство пусть скажет, что отбили его у самого хана Азбека в последнем бою. Хоть и кривда это, а токма и в самом деле, то великий секрет, и отмолю я у господа сей грех. Иди, чадо, благословлю тебя на другие такие свершения. Старший кузнец бухнулся на колени и припал к перстням епископа, после чего стал лбом проверять надежность досок перед иконами. Все, Ерофей, иди, там Мечислав ругается, что вы свою работу забросили. Начинайте завтра ремонт брони и оружия. Не ровен час враг подойдет к рубежам нашим. А хоролук, неужто больше не делать? Выкатил глаза кузнец. Ну, да где меч из синего булата, и где ремонт броней? Разве мастер неземной может до такого опуститься? Я прикажу Глебу Зеремеевичу нанять еще ковалей, чтобы они простую работу делали, и потом с вами займемся дамасской сталью. И не мечи будем ковать, а дамницу построим высокую, как я вам рассказывал из книги, и сами дамасское железо делать будем, сами, а свейское железо, никель этот мы, иди уже, Ерофей, нам нужно с владыкой Афанасием о важном деле переговорить, я завтра с утра воев испытаю и к вам подойду, а вы начинайте и взаправду ремонт оружия, а то ляхи придут, а мы голые боссы. Глава 7, событие 19, день нехило нехил, из ничего ничего, не бывает, не получится, Новиков было с полсотни, явно не из крестьян набирали, здоровенькие такие крепкие парни, почти все блондины и почти все стрижены под горшок, не близнецы, конечно, но со стороны, метров с 20 казались очень похожими друг на друга, а да, еще небольшие бородки рыжие кучерявые у всех, здравия желают, товарищ верховный главнокомандующий, строем не крикнули, учить и учить еще нужно молодцев, то новики из младшей дружины и сыны боярские и воев погибших, объяснил Мечислав похожести мощное телосложение новобранцев. Понятно, конно будут воевать, лошадей видно не было, вестимо. Хватает коней в княжеской конюшне, многих от каменца пригнали. Да и же ребята подрастают, оглядел с гордостью юношей сотник. Хорошо, я Ерохе велел бросить все дела и ремонтом доспехов и оружия заняться. Так, что ковали быстро должны справиться, а что с той сотней, что я тебе велел набрать, ну... Где стрелки из самострелов будут и копейщики? Святополк и Левонтий занимаются, Андрей Юрьевич, пару седмицей наберут. По городам поехали из городской стражи молодцов подбирают. Так зачем, княже, ты велел Новиков собрать пред твои очи, али испытать их хочешь? Сотник мотнул головой на руку князя, чай слаб еще, на самом деле слаб, меткое слово нашел Мечислав Дитька. Рука левая на привязи болтается, как у Никулина в бриллиантовой руке, так и половина головы замотана белыми льняными полосками. И видно, что организм борется с болезнью, вечером еще в жар бросает, и только отвар, что ему готовит монашек Димка, снимает чуть более жар и позволяет уснуть. Но выздоровление идет, когда руку перебинтовывали вчера поутру, то Андрей Юрьевич видел, что рана, раскорёбанная знахаркой, начинает зарастать. Шрам точно останется, но под рубахой не видно будет, да и украшают воина шрамы, а вот на виске и лбу шрам будет виден, и украшением его точно не назовешь. Нет, Мечислав, испытывать ты будешь, из этих пяти десятков, али из других, которых еще наберешь, выбери один десяток самых ловких и сильных, умения не главное, научим. просто сильных и ловких, и одного ветерана во главе поставь, чтобы учить их сабельному бою и бою на мечах. Срок тебе 3 дни. Сюда же этот десяток с наставником с петухами представь. Через 3 дня, так субботами сопусная или вселенская родительская будет, княже, а через 2 дни масленица начнется, если между ними. Ну да, надо помнить, в какое время попал. К нему вчера вечером приходил епископ, возможно, о масленице и хотел переговорить, а у него как раз опять температура тогда поднялась. Значит, через 4. Хорошо, княже, все, распускай новиков, пусть учебой занимаются. Ни разу суперменом профессор Виноградов не был, ножи не метал, шеи не сворачивал, реконструктором тоже не был, а стало быть, умение мечом махать ниже плинтуса. А ведь князь, а это сейчас не только командир, а командир на лихом коне, как в Чапаеве. Нужно впереди воев скакать и бой их вести, нужно будет и самому уроки брать. А сам чего умеет? Ну, в детстве, как и большинство мальчишек в те времена, ходил в секцию самбо, потом бокса, а закончил классической борьбой. И чему же он может научить новиков? Но болея, лежа на лавке в пропахшей воском и ладаном горнице, Виноградов вспоминал, что там все приличные попаданцы делают. Они готовят десяток спецназовцев, диверсантов, и в книгах УГГ все получается, почему бы и ему не попробовать? Дело ведь не в личных умениях. Зачем современному вою классическая борьба? Разве кое-какие приемы из самбо и удары из бокса показать? Это не главное. Есть ведь хорошие лучники в его княжестве, нужно просто найти лучшего и поставить его учить новиков. Есть мастера, что сабельным боем владеют лучше других, есть мечники. Сейчас и топор вполне себе оружие, можно и такого мастера найти. А те знания, что он из книг почерпнул, Андрей Юрьевич попытается донести до юношей. Кидать кошки, чтобы взобраться на стену крепости, плавать и нырять, чтобы подкрадываться к ворогу незаметно. Можно еще либо найти того человека, который умеет ножи метать, либо из этих юношей самому учителей воспитать. А еще бег, подтягивание и прочие тренировку на силу и выносливость. Не нужно быть лучшим самому во всем, достаточно уметь организовывать учебный процесс. Так он целый профессор и завкафедрой. Тут такого уровня организаторов просто быть не может. Вои следом за сотником пошли нестройной толпой в противоположный конец большого двора замка. Вот с чего надо начинать. Маршировать учить, дисциплину прививать. В том же Иване Васильевиче уходят же стрельцы колоннами и рядами из Москвы выбивать кого-то там с изюмского шляха. Вот ты где, Андрей Юрьевич. К нему со спины подкрался главключник Глеб Зеремеевич. И сразу давай ему в нос тыкать новыми счетами. Не, не пойдет, отобрал у директора по снабжению конструкцию Виноградов. Внимательнее смотри, неудобно костяшки передвигать. Их нужно со скошенными углами делать, тогда пальцем удобно будет подцепить. И еще чуть согнуть нужно спицы М-проволоки эти, чтобы назад не скользили костяшки. Ну, и сделать нужно все одного размера. Вещь должна быть удобной и красивой. И может эти вот, которые белые, на самом деле в белый цвет покрасить. Где же я краски такой возьму? Стал чесать голову ключник. А что иконы сейчас не пишут? А лифу делают, можно туда хоть белой глины бросить. Стоп, а есть в твоих закромах свинец или цинк? Веди, Глеб Зеремеевич, меня в закрома родины. Будем цинковые и свинцовые белила делать. Событие 20-е. Децепимур специеристи. Мы обольщаемся видимостью хорошего. Рассуждая об этом событии, профессор 3 варианта развития насчитал, не ошибся, 1 из 3, а именно 1-й, и сработал. Рассуждения такие: Галицкое княжество, которое теперь как бы бесхозное осталось, перейдет ли к нему автоматически, или это самостоятельная административная единица, и ничего миром ему там не обломится. И насчитал Андрей Юрьевич 3 варианта. 1-й, галицкие бояре и выборные от городов приедут к нему и пригласят на княжеский престол. 2-й вариант похуже. Придется ему туда ехать с войском, ну уж какое есть, и с сундуками денег, а также грамотками, дающие городам больше вольности. Вариант так себе, и денег жалко, и власть тогда шаткая получается. 3-й вариант был совсем плохой, могут взять бояре да призвать другого князя, тогда точно придется и войско собирать, и даже ополчение, там же остатки дружины тоже есть. Да, их немного, кровавые, судя по рассказам Мечислава. Получилась сеча под Каменцом, особенно ее окончание, когда князей лучники монгольско-татарские убили. Только с наступлением темноты разошлись в разные стороны, а утром оказалось, что татары хана узбека ушли. Надо полагать, что их тоже много полегло, и идти дальше на Русь смысла не было. В городах же тоже защитники сидят и сдаваться не будут, а штурмовать крепостные или городские стены мероприятия затратные. Интересовать у окружающих, как поступит в Галиче, Виноградов опасался, и так некоторые на него косо поглядывают. Поспешил он с дамасской сталью, да и с цифирью и счетами, может, и поверили Дмитрий и Глеб в его рассказ, что, мол, когда в Галиче отроком был, то видел сие. Они же в Галиче не бывали, и при дворе короля русского королевства Юрия Львовича не жили. Мало ли, вдруг и в действительности такие счеты были у ключника в замке. Подозревать князя в попаданчестве никто не будет. Ни те времена, ни о чем таком народ не знает. В худшем случае посчитают посланцем Божьим. Но случилось все на счастье Руси и профессора Виноградова по первому варианту. Накануне субботы Вселенской родительской или Месопусной во Владимир заявилась из Галича огромная делегация из бояр и представителей городов. Тут Дмитрий обмолвился, что во Владимирском княжестве больше 40 городов, а в Галицком не сильно меньше, 80 городов. Это ведь дофига. Как там, срано богато, порядка только нет. Города – это ремесла, и если у него теперь под сотню городов, то и ремесленников должна быть у его туча. Нужно будет вдумчиво после отъезда лучших людей и бояр назад в Галич переговорить с Глебом Зеремеевичем, узнать у него, чего страна производит, что покупает и чего продает, и сколько золота с серебром капает в год в закрома. Вот, оказывается, сульфит цинка в Галиче добывают, и именно для изготовления белой краски расходуют. Латунь еще не умеют делать, так вроде римляне еще 1000 лет назад чеканили из латуни монеты, она у них называлась рихалк, ауричилцум, буквально златомедь. Ну, хотя сейчас темные века, Британия отделилась от цивилизации, цинк брать негде. Подумать нужно будет, а что можно из нее сейчас кроме монет делать. Навскидку приходит сразу довольно большой список. Бронзовыми были перекрестия и навершия большинства средневековых мечей. Бронзовыми были кубки, котлы, литые пряжки и другие декоративные элементы одежды и интерьера. Как и раньше, из бронзы делают колокола, так как бронза прекрасно звенит. Так все это можно делать, разве кроме колоколов из латуни. Латунь — нехрупкий материал, и для всего этого подойдет лучше. Между прочим, даже медный всадник сделан не из меди, а бронзы. Почему не из латуни? А в те времена почти ничего не знали о цинке. Утратили технологию. А ведь сульфит цинка можно просто добавить к меди в пропорции, чтобы в итоге получилось 50% меди на 50% цинка. Сера выгорит. Была бы платина, можно было бы попробовать получить серную кислоту, но Южная Америка еще не открыта, как и Урал камень. Андрей Юрьевич встречал делегацию во дворе, сотня с лишним человек ни в один зал бы не вошла, строить огромных залов еще не умеют. Самая большая комната в его замке была метров 20 на 6 или 7 метров, и при этом арочные стены и потолки еще и сужали помещение. Закончилось мероприятие быстро. Князь, мол, хворы еще, давайте произносите клятвы, присягайте на верность, а как только князь, батюшка выздоровеет окончательно, так сразу в Галич наведается, а пока со всех городов и бояр налог в этом году уменьшается на треть, в честь воцарения нового князя. А еще подумайте, лучшие люди и вы, бояре, надежа и опора, а не объединить ли оба княжества, как при батюшке моем в королевство русское, вместе пинать ляхов и татарву сподручнее. А кто тут представитель от Самбора, Борислава, Перемышля и Дорогобыча? Нужен цинк, а закерит, нужна сера и нефть. Порох сделать пока не получится, а вот греческий огонь, почему нет? Событие 21. Дебис Ергопатис. Должен, значит можешь. Надарили галичане князю полно всего. Его потом Глеб Зеремеевич водил по двум комнатам, куда подарунки сложили, и хвастал соболями, лисами, белками, гривнами и колтами всякими, даже ткани надарили, словно Андрей Юрьевич тетка, а не Рюрикович природный. Правда, были и сабли с мечами, и неплохая такая кольчуга с серебряными пластинами на груди. Там от городов еще есть подарки, но я их сюда не понес. Во дворе в старой конюшне сложили. Есть совсем бедные дары, кто-то даже медный котел преподнес. Котел, вскочил с резного трона профессор, только ведь думал про то, что нужно попробовать получить селитру из земли, срезанной с конюшен. Именно из нее ведь получали селитру французы под руководством двух титанов химии Лавуазье и Бертолли. Только нужен большой котел. И тут бамс, докладывают про большой медный котел. Пойдем, глянем. Пришли, глянули. На самом деле среди слитков меди и трех небольших колоколов лежал и перевернутый котел, сверкая красно-желтыми начищенными боками. Маловат, конечно, при слове «большой виноградов» себе представил огромные котлы из сказки про жар-птицу, там же Иван-дурак ныряет в котел с водой вареной. Ныряет, ключевое слово, вот такой бы, нет, этот был маловаст, не прыгнешь в такой с помоста, где-то сантиметров 80 в диаметре и глубиной сантиметров 60, хотя, начинать эксперименты явно нужно именно вот с такого котла, ну, а там дальше подъедут товарищи, отправленные за чугуном, и нужно попробовать отлить большой чугунный котел. Глеб Зеремеевич, скажи мне, куда вы залудеваете из печей? В жлук-то бабы сыпет, в жлук-то. Это слово ничего Виноградову не говорило. Одежонку стирают, ткани отбеливают бабы. Бочонок такой из цельного ствола выдолблен только без дна. Показал руками ключник. Пошли посмотрим. Шли долго, вышли за стену, подошли к реке. Как она называется, Виноградов не знал, но спрашивать не решился. На самом деле, на берегу было несколько десятков женщин. Они, как и говорил ключник, в жлук-то запаривали одежду. Профессор подошел, посмотрел, выходило следующее. Женщина поставила жлук-то прямо на траву, потом положила в колоду эту немного соломы, дальше слоями одежду, которую надо постирать, тщательно пересыпая ее золой, точнее белым просеянным пеплом. В конце снова положила немного соломы. Потом она взяла из разведенного рядом костра большой кувшин теплой воды и выливала в жлук-то на белье. Следом на рогачах вынула из костра большой раскаленный камень и плюхнула сверху для поддержания температуры. Наполненное жлук-то она накрыла рядным. Оттуда валил пар, а внутри в нем клокотало и булькало. Зря время потерял. Ничего нового. Глеб Зеремеевич, соберите по городу пудов 10 золы. Лучше просеянной, без угольев. Зачем же, Андрей Юрьевич, уронил челюсти без того, видимо, удивляющийся поступком князя ключник. Поташ будем делать. Поташ, ну, не твое дело, боярин, ты выполни, что я тебе говорю, я про это тоже в детстве в рамейской книге прочитал, могу тебя заранее предупредить, что многому тебе еще удивляться придется. Следующее, что мне понадобится, это земля из конюшни, туда, куда кони мочатся, борода у ключника дыбом встала. Глеб Зеремеевич, уж не считаешь ли ты себя умнее рамеев, что книги пишут, книги? Все когнитивный диссонанс, так и хотелось гаркнуть. Выполнять, когда с тобой разговаривает подпоручик, так он целый капитан запаса даже. Старшего лейтенанта запаса дано дали, а потом был у него один студент нерадивый, тупой к тому же. Но отец, как тот хвастал, у него начальник в военкомате. Студент взятку деньгами предложил, но Виноградов это дело раскритиковал, а тот конючит и конючит. Черт с тобой. Пусть твой отец мне следующее звание присвоит и будет тебе четверка, таким образом думал профессор от него отвязаться. А тот через день принес приказ по Уральскому военному округу и устное приглашение посетить военкомат, чтобы в военный билет изменения внести. Так и стал командиром роты средних танков и капитаном. Боярин, ты просто сделай, что я тебе говорю, пока нужна зола, много золы. Никогда этим Андрей Юрьевич не занимался, только в книгах читал. Поставили они котел на камни, под которыми костер развели и стали сыпать туда золу, когда вода закипела. Слили все это в ведра, освободили котел от осадка и назад серую грязную воду залили. И опять золу в нее принялись сыпать. И опять слили в ведра деревянные. И начали снова с чистой воды. Так три раза проделали. Потом полученный вязкий, как кисель, раствор назад залили в котел и снова стали кипятить и золу туда сыпать. И только после этого, удалив осадок и процедив раствор через мешковину, принялись варить его дальше, испаряя воду. В результате из примерно 5 пудов золы получили 1 пуд карбоната калия или поташа. При этом под котлом сожгли столько дров, что можно снова процесс начинать. Сколько же их уйдет, чтобы селитру готовую получить? Все, Глеб Зеремеевич, уставший словно не мужики всем этим занимались, а сам лично, Виноградов поплелся в замок, завтра идем на конюшню. Самую старую мне нужно, где годами кони стояли. Да, постой, вели, боярин, то, что осталось от нашей работы высыпать тонким слоем на поля перед пахотой. Тогда урожай больше будет. Жлук-то. Глава 8. Событие 22. Диагнозис Ексобсерватионе. Диагностика посредством наблюдения. Поперло. Это известно, что под лежачий камень вода не течет и что, как аукнется, так и откликнется, но тут так совпало, что зримое подтверждение этих поговорок повалило кучей прямо. Сначала приехали те 5 телег, что отправляли за свинячьим железом. В каждой телеге небольшая горка. Ну, по таким дорогам низкорослые худые лошадки больше 400 кило точно не увезут. Так и прикинул Виноградов. Получилось у него 2 тонны, очень хренового, смешанного со шлаком и всяким прочим мусором типа оплавленной земли и песка, чугуна. Там еще в нем и фосфора небось с серой полно. Ну, да ничего, он точно знает, что делать дальше. А дальше нужен древесный уголь и известняк. Ну, не на Луне же оказался. Тут с древесным углем нет проблем, кузницы в огромном количестве по городу. Пока по Владимиру он ехал до собора Успения Пресвятой Богородицы, или Мстиславова храма, то тут, то там перезвон кузнецов слышался. Глеб Зеремеевич с каждым днем все меньше и меньше стал глаза округлять на причуды выздоравливающего князя. Нужен древесный уголь. 10 пудов. Купи или в счет налогов возьми. Только посмотри, чтобы качественный был, чтобы ни золы не было, ни недожога. И еще, боярин, мне известняк нужен. Ну, белый камень, что обжигают на известь, который вот этот храм побелен. Так ее с Галича привозит. Значит, отправь туда людей. Необходимо 5 подвод. Вообще, нужно меньше для плавки, конечно, но, чтобы уж 2 раза не вставать. Телеги с чугуном разгрузили и уехали они за новой партией. Ни заместителя ключника Наума Изотыча, ни пацанчика Коваля Семенко. Семена с ними не было. Они, как возчики передали, забег по княжеству Волынскому продолжили, изымая чугун у каждого попавшегося им кузнеца. Это случилось перед обедом. Профессор как раз перебирал камешки, разглядывая чугун, а больше всего это напоминало серую щебенку с землей перемешанную, как к нему прибежал монашек Димка с сообщением, что прибыл епископ Афанасий со срочными важными вещами. Пришлось возвращаться в палату больничную и немощного из себя изображать. Ну, чтобы делами всякими левыми его будущий митрополит не загрузил. Зря трепыхался профессор Виноградов. Епископу, видимо, отец Дмитрий стучал о здоровье князя, и пастырь на лежащего князя грозно зыркнул. «Поднимайся, князь, не время на палатах лежать. Вернулся мой гонец, что с дарами к Гедимину ездил. По случаю тот рядом находился, в Белостоке, зело понравилось ему подношение наше, особенно меч хоролужный, а еще больше понравилось, что сватаешь ты дочь его Альдану. Сюда он едет, через 2-3 дня будет во Владимире. Хочет ряд с тобой обо всем заключить. Ряд, Андрей Юрьевич с лавки поднялся и руку в перевязь сунул. Рана заживала, но короста еще вся покрыта и при движении саднит. Ты же желал, княже, ряд с ним заключить о совместном походе на Киев и на поганых, об аналяхов. Я посланцу своему Еремею-то рассказал, а он с Гедимином о сем беседу имел. Вот, после этого и засобирался литовец к нам. Так у нас и войска нет еще. Не о том думаешь, Андрей Юрьевич, грозно зыркнул на него епископ. Да, о чем же мне думать перед тем, как на войну сбираться? Профессор думал как раз о том, как бы оттянуть войны всякие, чтобы успеть хоть немного пороху наделать, да хоть несколько деревянных пушек соорудить. О дарах Гедимину. Ежели ты, князь, тайну дамасского железа ведаешь, то в пару к тому мечу еще и саблю сделай, чуть не по слогам, как дитяти неразумной разжевывая, проговорил Афанасий. Саблю. Виноградов задумался. Да, сабля из синего дамаска тонкая, на которой можно показать, что сталь пружинит, это для нынешних времен эксклюзив, возможно и в самом Дамаске не умеют делать настоящую пружинную сталь, но, он ведь знает одну технологию, довольно простую, которая превосходит по эффекту даже синий дамаск.